Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав. Сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец, мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, срывались с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях. Выстрелы дружно раздавались вслед за ними. И весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали. Легко пораненные ныряли, иные, убитые наповал, падали в такой густой маер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их. Но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью. Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я довольно плохо по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, с молоду состоявшего на барской службе, и изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» И то и дело почесывал спину не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная, белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде. Тростник шушукал кругом, пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощанник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного на всякий случай моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал свои обязанности. Но к концу охоты, словно на прощание, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощанника, как вдруг от сильного движения Ермолая он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край. Наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывавшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем. Но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай. «Тьфу ты, пропасть!» — пробормотал он, плюнув в воду. «Какая оказия! А все ты, старый черт!» — прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. «Что это у тебя за лодка?» «Виноват!» — пролепетал старик. «Да и ты хорош!» — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира. «Чего смотрел? Чего не черпал? Ты!» Но Владимиру было уж не до возражений. Он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства? Проклятый дощанник слабо колыхался под нашими ногами. В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся. Кругом в 10 шагах от нас росли тростники –